Глава 18. Собачья серенада и розовая помада. Просыпаюсь от того, что в дверь колотят. И, судя по экспрессии, там как минимум пожар. С трудом приподнимаюсь и смотрю на часы. 5 утра? Меня даже шутер не будет в такую рань. Щенок лежит рядом со мной и, положив голову на подушку, с чистой совестью дрыхнет и ухом не ведет. Спихиваю собаку с кровати и потрясаю пальцем. «Нельзя! У тебя удобная подстилка и очень дорогая!» Шутер широко зевает и облизывается, явно имея на это свое мнение, и оно отличается от моего. А стук все продолжается. Я накидываю халаты и сую стопы в тапочки. Ворчу на ходу. «Защитник называется! Хоть бы тявкнул для приличия! Может, там вор?» «Ага, очень вежливый вор, который сначала стучит и просит разрешения войти, а потом грабит». Впрочем, этот сперва молотит в дверь, потом выносит ее, а затем содержимое из квартиры. И оказалась права. Только позарились не на то содержимое, о котором я подумала. На пороге стоит Рус в коротких шортах, открывающих его мускулистые ноги, и майке, демонстрирующей широкие плечи. Зависаю завороженное движение мышц под оливковой кожей. Аскеров, пользуясь моим замешательством, тянет меня из квартиры. «Скорее, бежим!» «А от кого?» «Не понимаю я». «Мы же на пробежку сходить договорились», — хмурится Рус и, обернувшись, смотрит на мою грудь. Переступаю с ноги на ногу, и Аскеров опускает взгляд. «Вы в тапочках собрались бегать?» «Я вообще не собиралась», — вспоминаю о йогурте и хватаюсь за живот. «Ой, кажется, у меня несварение». «Так бывает, если много времени проводить за компьютером», — объясняет мужчина и ведет меня обратно. «Поэтому надо бегать, чтобы разгонять кровь и поддерживать мышцы в тонусе. Переодевайтесь скорее, я подожду». Стоит открыть дверь, как из квартиры выскакивает мой маленький защитник и кидается на Руса, заливаясь веселым лаем. Аскеров вжимается в стену и белеет лицом. Я же оттаскиваю собаку. «Простите, это от усердия. Я его только отругала, что не справляется с работой охранника дома». «По-моему, он весьма в этом преуспел», — сипит Руслан, но с места не двигается. Пытается улыбаться и кивает на дверь. «Идите, я жду». «Вот же упрямый». Зажимаю совести рот и выдвигаю последний убойный аргумент. «Мне нужно погулять с шутером». «Возьмите с собой», — цедит мужчина. Замираю от изумления. «Вот это да!» Аскеров очень сильно боится собак, но готов наступить своему страху на горло, лишь бы вытащить меня на пробежку. Бегать мне очень не хочется, но после такого отказаться не могу. «Я быстро!» — обещаю и втаскиваю щенка в квартиру. Спортивного костюма у меня нет, да и не надела бы его. Трикотажные брючки свободного покроя и футболка вполне подойдут. А главное, шикарные кроссовки, подаренные мне вчера. Надеваю их и любуюсь обновкой в зеркале. Замечаю, что улыбаюсь, и в этот момент кажусь себе красивой. Замираю, поймав себя на желании подкрасить губы. Что может быть глупее? Обрываю мысли и надеваю на шутера ошейник. «Веди себя, как воспитанный мальчик», — строго говорю псу. «Не лай на Руслана, он хороший человек. Хоть и боится собак, но помогает им. Недавно спас одну от голодной смерти». Шутер, предвкушая прогулку, быстро дышит и смотрит на меня с немым обожанием. «Ясно?» — спрашиваю его. Щенок подскакивает на месте и, лизнув меня в нос, тоненько тявкает, а потом нетерпеливо тянет к двери, мол, не трать время на пустые разговоры, я все понял. Притягиваю шутера к себе, отмечая, как он подрос и стал сильнее, и лишь затем осторожно приоткрываю дверь. Удерживая рвущуюся на свободу собаку, осторожно спрашиваю Руслана. «С вами действительно все будет в порядке?» Он просто кивает и говорит: «Пойду по лестнице». И убегает вниз. Жду, пока шаги не стихнут, потом вывожу шутера и запираю дверь. Спускаемся на лифте. Аскеров уже стоит у подъезда, активно размахивая руками. Странно, но щенок на мужчину никак не реагирует, а вот пробегающий мимо кошку попытался догнать. «Вы когда в последний раз бегали?» — деловито спрашивает Рус. «Мне нужно знать, какая у вас подготовка». «Ой, не помню, простите». «Никогда». «Тогда предлагаю начать с быстрой прогулки и постепенно перейти на бег». «Поддерживаю». Не могу не улыбнуться, замечая, как Аскеров старается держаться от шутера на почтительном расстоянии. «Вы не бойтесь, я серьезно поговорила с шутером. Как видите, он ведет себя лучше. Хотите погладить?» Поправляю ворот футболки, и взгляд мужчины снова приклеивается к моей груди. Щенок тявкает, мечтательно глядя на притаившуюся под кустом кошку, и Аскеров вздрагивает, показывает в сторону парка. «Идем туда». Я спешу за мужчиной, а он все ускоряется и вот уже переходит на легкий бег. Я втягиваю голову в плечи, пытаясь хоть что-то сделать, чтобы моя грудь не подскакивала от каждого шага. Стараюсь не думать об окружающих, но это сложно. Мне кажется, что все на меня смотрят и посмеиваются. «Почему вы назвали собаку шутером?» Сбавив темп, неожиданно спрашивает мужчина. «А?» Теряюсь так, что начинаю улыбаться. «Все просто, мне нравятся компьютерные игры. Да что там, я просто обожаю шутерить». «Так вот оно что!» Хитро косится он. «Признаться, не ожидал». «Почему? Вы же девушка». «Прозвучало как приговор», смеюсь я. «Думаю, красотки предпочитают всякие там мейкап-симуляторы». «Но вы красивая». Останавливается он, и я едва не врезаюсь в мужчину. Поднимаю голову, а Рус повторяет. «Когда широко улыбаетесь и не пытаетесь быть незаметной, вы красивая». «Преувеличиваете». Бормочу, с ужасом ощущая, что краснею. Аскеров явно дразнит меня и видит, что я смущена. Разве может быть хуже? Мимо бежит кошка, и шутер с заливистым лаем бросается за ней, резко дергая поводок. Не удерживаясь на месте, и с силой впечатываюсь лицом в грудь Руслана. «Может». Отскочив, я с ужасом смотрю на четкий розовый след помады на майке мужчины. «Ну зачем я поддалась порыву и накрасила губы?»